Шел с корявой палицей сутулый неандерталец, продвигался облаченный в шкуры кроманьонец, родовые кланы объединялись в племена, племена сливались с племенами, строили города, создавали государства, бушевали войны, возникали и исчезали народы, меняли способ добывания хлеба насущного и всего прочего, что поддерживало жизнь. Движение вперед, к этому проходному дню. Он рубеж между прошлым и будущим. Он зыбкий гребень времени, который зовем настоящий, чтоб с новым поворотом планеты проститься с ним навсегда. Проститься? Да нет, понести его дальше, дальше. Каждый текущий день — финиш неведомо когда начавшегося пути. Он ли несет в себе нас, или мы несем его на своих плечах? Этот день наблюдает и старый Иван Трофимович Галенков. Всю свою долгую жизнь он действовал во имя этого дня, а сегодня вот недоволен собой. Получилось не совсем то, что хотел. Мой же сын Сева не озабочен, чтоб что-то вложить в день текущий, просто намерен прожить его, как и все остальные отпущенные ему дни. Но и Сева, однако, не желая того, что-то все-таки оставить сегодня. Не зря же мы с матерью гадаем, обрадует он нас или огорчит. И огорчение, и радость след. И не такой уж поверхностный, если способен тревожить меня, менять мои мысли и мои поступки. Бесследных людей не существует на свете. Бесследных людей в истории. А тогда верен ли вывод, не люди делают историю? Наш маленький штаб собрался на совещание. Все противоречивое, что варилось во мне, я, разумеется, не смел выплескивать наружу. Но от этого проклятый вопрос роли личности имел недоношенный вид, выглядел неутешительно. Ирина туго сводила свои сумрачные брови, и глаза под ними блестели с выжидательностью затаившегося хищника. Миша-дедушка усиленно мигал, теребил бороду, вот-вот хмель прозрения ударит ему в голову. А Толя Зыбков неловко вывернулся в креслице, одно плечо выше другого, круглое лицо, словно луна над речным туманом, то подергивается тенью, то светлеет. «Уж не достигли ли мы конечной истины?» — первая негромко нарушила молчание Ирина. «Уныло же она выглядит, однако». Миша встрепенулся. «Свят, свят, что с тобой, Ирочка? Истина конечная?» «Нам, человекам, не дано взнуздать историю. Напротив, она нас кует себе на потребу. Тогда зачем же нам ковыряться в жизни? Зачем мучительно въедаться мыслью, открывать неведомые? Лишний раз можем только напомнить себе, не самостоятельны, рабы стихии. Выходит, сейчас мы набрели на такие знания, которые отвергают необходимость знаний вообще. Разве это не конечная истина? Смертельно, конечно, для разума. Мать, дай пощупать твой лобик, ты температуришь, у тебя бред. Ирина даже не повернула головы в сторону дедушки, досадливо повела плечом. Дерни себя за бороду, манилушка, проснись. Нам сейчас нужно или отречься от эксперимента, к абсурду пришли, ерундовиной занимались, или во всеуслышание объявить: «Дорогие собратья, мы со своим хваленым сознанием добрались до черты, дальше ехать некуда». «Не пугайте, Ирина», — сказал я, — «вы же сами не верите своему максимализму». Она скорбно вздохнула. «Еще бы, поверь в такое, и надо вешаться». «Ну, то-то», — воспрянул Миша-дедушка, — «в следующий раз будь осторожнее, может, родимчик хватить». «А все-таки она вертится». Толя Зыбков, выломившись в креслице, обвел нас немигающим рысьим взглядом. «Все-таки от «история кует» легко не отмахнешься». «Внимание», — объявил Миша, — «искусник сейчас выпечет крендель». «Несамостоятельные рабы стихии». «Ирина Михайловна, вы стихию-то видите эдаким богом погонялой. А ведь стихии — это же мы и есть». «Неуправляемые», — вставила Ирина. «Сами собой, да. А вообще, как сказать?» «Эй-эй», — подхватил Миша, — «ты у меня сейчас предопределение украдешь».